Глава 8. Личной встречи с главой семьи, смотрящей за районом висящие сады, удостаивался нечасто. Ему, как представителю младшей ветви, высшее руководство синдиката уделяло демонстративно мало внимания. Тем не менее, аудиенция была назначена, причем по инициативе сверху. Дон Сенг не мог просто проигнорировать такое событие, как решение проблемы, практически парализовавшей добычу артефактов в руинах. Тем не менее, Коу не сомневался, что его роль в этом деле будет по возможности преуменьшена. Каким образом? Вопрос чисто технический. Ну, не может представитель младшей ветви семьи превзойти прямых родственников Дона в заслугах перед синдикатом. А уж как именно ситуация будет вывернута в нужную Дону сторону, он скоро узнает сам. «Располагайся, Коу!» Радушно улыбнулся Дон Сенг, широким жестом предлагая гостю самому выбрать удобное место в просторном рабочем кабинете. «Желаешь что-нибудь выпить?» «Спасибо, босс». Смотрящий за районом слегка наклонил голову, сделал пару шагов и опустился в кресло за столом для совещаний, демонстрируя свой настрой на деловой лад. «Не откажусь от кофе. Нечто более крепкое предпочитаю с делами не смешивать». «Похвально», — кивнул Сенг и коснулся пиктограммы селекторной связи. «Илона, сделай нам с господином Коу кофе по моему рецепту». «Две минуты, босс». Голосом, от которого в организме Коу немедленно зашевелились древние инстинкты, откликнулась секретарша. Да он умел подбирать персонал женского пола. Коу и сам был в этом не промах, но даже он признавал, что до господина Сенга ему в этом вопросе пока очень далеко. «Впрочем, сегодня ты мог бы сделать из этого правила небольшое исключение». Дон вновь перевел взгляд на подчиненного. «Твой человек, уничтоживший летающую машину Роя, оказал семье очень серьезную услугу. И это стоило бы отметить чем-то более существенным, чем кофе». «Как скажете, босс». Коу почтительно наклонил голову, тщательно скрывая досаду. Дон вынужденно признал его успех, но высказался об этом так, будто смотрящий за районом висячие сады здесь как бы и ни при чем. А все на самом деле сделал совсем другой человек. «Ладно, давай о делах». Дон резко сменил тон, и в его голосе Коу расслышал неприятные нотки, пусть и едва уловимые. «Как там зовут твоего бывшего беспризорника?» «Марк Рич, босс». «Да, точно, Марк Рич», — кивнул Дон Сенг, сверля собеседника изучающим взглядом. «Пацан, конечно, сделал для нас большое дело, но методы он применил, мягко говоря, выходящие за рамки принятого в нашем бизнесе. Ты в курсе, что он похитил с армейского склада 4 боевые машины и целую кучу снаряжения?» «Да, босс, конечно, я об этом знаю. Я ведь сам организовывал прикрытие этой операции. Дело другое, что я не представлял себе реальных масштабов его замысла. Изначально мы договаривались только о пусковом блоке и зенитных ракетах к нему. Если бы Рич этим ограничился, ситуация, скорее всего, не выплыла бы наружу». «Она и так не выплыла», — жестко усмехнулся Дон Сенг. «Правда, лишь благодаря моему личному вмешательству в ситуацию. Вот только как так вышло, что ты не в состоянии контролировать действия своего человека?» «Это эксцесс исполнителя, босс». Коу совершенно не нравилось, какой оборот принимает беседа. «Дело в том, что Марк Рич не совсем мой человек. Вернее, не только мой. Да, он старатель, который формально входит в мою зону ответственности, но одновременно он сотрудник гильдии серых скупщиков. Как рядовой член артели, клятву на верность нашей организации он не давал, так что влияние на него у меня несколько ограничено. Ну а применять жесткие меры к человеку торговой гильдии я без вашей санкции не стал бы в любом случае». «Ты привлек к решению нашей проблемы скупщиков?» «Не совсем так, босс. С торговой гильдией имел дело только сам Рич. Как он выразился, их специалисты взяли на себя техническое обеспечение миссии. А от меня требовалось найти нужного человека у военных и убедить его не заметить несколько сомнительных операций, что я и сделал». «Очень любопытно. Откуда он у Бутома такие возможности?» Задумчиво и даже с некоторой досадой произнес Дон. «С технической стороны все было сделано просто идеально. Я смотрю, тебе не очень интересно, как мне стали известны все эти подробности». «Босс, в нашем деле лишние вопросы — прямой путь к проблемам со здоровьем. Если посчитаете нужным, вы сами мне все расскажете». «Очень правильные слова», — вновь усмехнулся Дон. «Но в таком случае тебе эти знания не повредят. В армейской службе безопасности нашелся один весьма въедливый полковник, и в его беспокойную голову пришла мысль проанализировать запись сражения, устроенного твоим Ричем на нейтралке, на предмет идентификации применявшегося в нем оружия. И нужно отдать ему должное. Он знал, на что именно стоит обратить внимание. Пулеметные платформы «Шквал» при стрельбе, мягко говоря, немного шумят. Причем в звуках работы трудно с чем-то перепутать. Естественно, сканеры охранного периметра все эти звуки уловили и записали. Так вот, «Шквалы» — редкостная экзотика. Таких пулеметных установок в армейской базе данных на тот момент числилось всего 4, и все они находились в составе резервной пехотной части, давно не высовывавшейся за пределы города. И полковника, естественно, очень заинтересовало, откуда на нейтралке взялась такая техника, — предположил Коу. «Да, все верно», — кивнул Дон. «И, само собой, он тут же поинтересовался всеми перемещениями шквалов за последнее время. И тут выяснилось, что совсем недавно они были отгружены со склада вместе с еще двумя машинами в адрес некоего подразделения, почти полностью уничтоженного во время последней атаки Роя. А все заявки и приказы на эти операции подписаны погибшими тогда же офицерами. Дальше рассказывать?» «Не нужно, босс. И так все ясно», — покачал головой Коу. «Они нашли дежурного офицера, на чью смену пришлись эти операции. Прижали его хорошенько, и он потек». «Он-то потек, а вот полковник Бор оказался очень сообразительным парнем. Он не стал поручать это дело подчиненным, а предпочел раскрутить его лично. Ну а когда понял, кто стоит за ограблением склада, он принял единственно верное решение. Не стал давать делу ход и идти на конфликт с нашей организацией. Он просто вышел на моих людей и предпочел договориться. Так что теперь у нас есть еще один полезный человек в армейской СБ, а неприятных вопросов от военных властей больше можно не ждать. Правда, семья понесла при этом некоторые расходы. Но с учетом успешно решенной твоим парнем проблемы, эти потери можно считать несущественными». «Как мне поступить с Ричем, босс?» Коу решил немного сменить тему. Вроде бы Дон ни в чем его впрямую не обвинял. Но ситуация выглядела довольно скользкой, и смотрящий за районом чувствовал себя неспокойно. «Показательно поощрить, естественно», — пожал плечами Сенг. «Он оказал нашей организации весьма значимую услугу. Причем, как я понимаю, сам же проявил инициативу. Думаю, с учетом всех обстоятельств, 200 000 криптонов будет достаточно. Не стану вешать эти расходы на твой район. Ты получишь их из резервного фонда семьи. На самом деле жаль, что этот Рич как-то связан с серыми скупщиками. Такой боец в наших рядах был бы совсем не лишним. Но вряд ли он согласится дать клятву на верность семье. А давить на него, пожалуй, действительно неразумно. Не знаю, как и чем он заинтересовал Набутому, но что-то мне подсказывает, что глава торговой гильдии за него впишется. А такой конфликт нам совершенно не нужен. Да, кстати, несмотря на то, что все прошло не слишком гладко, семья твоими действиями довольна. Думаю, ты в курсе, что на твою позицию смотрящего за районом есть немало претендентов. Можешь считать, что на год этой проблемы у тебя больше нет. Ну а дальше, сам понимаешь, все зависит от тебя самого». «Зачем тебе это, партнер?» Шиф выслушал меня, не перебивая, но теперь выглядел более чем озадаченным. «Ты забываешь, что воспитанника Марка Рича больше нет? Твой социальный статус будет изменен уже в ближайшие дни. С твоими деньгами и поддержкой гильдии это простая формальность. Ты теперь не бывший малолетний преступник, проходящий перевоспитание за казенный счет, а полноценный гражданин бригады 3 с полным пакетом прав. Так почему ты продолжаешь держаться за старое? Забудь уже об интернате, ну или останься там на должности преподавателя, если тебе так уж этого хочется. Ты пойми, цепляться за прошлое глупо. Да, там остались твои друзья, но сам ты уже совсем другой. Сколько их, тех, кто тебе по-настоящему не безразличен? Человек 10? Вряд ли больше. Если не хочешь их бросать, помоги им деньгами прямо сейчас и посодействуй в трудоустройстве после окончания интерната. Ты и так для них уже многое сделал. Твоя Инна, к примеру, уже работает у меня вместе с двумя подругами. Пока это лишь практика, но ты только скажи, и я возьму ее в штат. Девочка сообразительная, старательная, аккуратная. Да и глаз радует, прямо скажем. Она не моя, Шиф. Я просто обещал ей помочь. Да какая разница? Твоя, не твоя, сути это не меняет. Зачем тебе спускать кучу денег на парней и девчонок, к которым ты, по сути, никогда не имел никакого отношения? Шиф, это бесполезно. Ты просто не был беспризорником и не жил в коридорах окраины. Боюсь, тебе меня не понять. Ладно. Неожиданно легко согласился торговец. В конце концов, это твои деньги, тебе и решать, как с ними поступить. Значит, защитная экипировка 5-го поколения для всего контингента. Автономные системы жизнеобеспечения, армейские пайки и индивидуальное проходческое оборудование. Да, список я тебе отправил. Хорошо. Но я все-таки напомню, что на это уйдет 3/4 твоей доли от продажи тушки летающего шпиона. Я знаю. Как скажешь, театрально вздохнул Шиф. Как все это оформим? Как благотворительную помощь торговой гильдии 6-му интернату. Не понял. Шиф чуть приподнял бровь и вопросительно посмотрел на меня. А разве плохо? Я устало усмехнулся. Для торговой гильдии отличный имиджевый ход. Для Анны Койц большой плюс к репутации в департаменте образования. Ведь привлечь со стороны серьезную спонсорскую помощь директорам таких учебных заведений удается нечасто. Ну а для меня отсутствие лишних вопросов, от которых я, честно признаться, за последнее время успел изрядно утомиться. «Очень любопытно», — задумчиво ответил Шиф. «Звучит вполне разумно. И знаешь, возможно, у меня даже получится убедить господина Набутому несколько расширить твой список за счет средств гильдии. Все-таки ты решил не только проблему синдиката, но и нас избавил от убытков, связанных с падением потока трофеев, добываемых в руинах. Ты вроде бы говорил, что собираешься обучать воспитанников работе с артефактами прямо на территории интерната. Думаю, торговая гильдия могла бы помочь госпоже Койц с необходимым для этого оборудованием. Спасибо, партнер. Скажу честно, не ожидал. Ну, пока не за что. Не стоит забывать, что взгляды главы гильдии на эту ситуацию запросто могут отличаться от моих. Ты мне лучше скажи, какие у тебя планы по нашему совместному проекту? Я, конечно, неплохо поправил свои финансовые дела за счет сделки с твоим трофеем, но на этом ведь наше сотрудничество не заканчивается. Шпиона больше нет, проход на нейтралку давно готов, робот-проходчик, рем-дрон и насосная станция ждут в ангаре. Я ничего не забыл? Все верно, партнер. Тянуть дальше действительно смысла не имеет. Тем более, что толкового оружия у меня так и нет, а оно вскоре может очень пригодиться. Сегодня я впервые легально веду на нейтралку отряд воспитанников 6-го интерната, а завтра вечером вместе со всей техникой отправлюсь туда, откуда притащил последних шершней. «Рад слышать», — кивнул Шиф. «Ты прав, тянуть не стоит. Желательно успеть отбить вложение до прибытия экспедиционного корпуса Федерации. Боюсь, эти ребята тут все начнут узлами вязать и уж точно устроят Рою изрядную трепку. А активные боевые действия — не лучшее время для плодотворной работы». Кстати, совсем не факт, что после решения вопроса с Роем они сразу погрузятся в свои корабли и умотают обратно в центральные области Федерации. Могут и задержаться. И совершенно не ясно, какие порядки они здесь установят. Так ты уверен, что им удастся без проблем прижать к ногтю Рой? А у тебя есть сомнения? Удивился торговец. Это же Федерация. У них сил на порядок больше, чем у нашей доморощенной армии. Да и техника совсем другого уровня. Не сомневайся, все, что посчитают нужным, они с землей сравняют. Думается, мне командир крейсера, вице-адмирал Дрейк, тоже придерживался такого мнения. Негромко возразил я. Результат тебе хорошо известен. Последнее время Рой ведет себя странно. Во время охоты за шпионом я чуть не превратился из охотника в дичь. Не знаю, как это нормально описать, но мне показалось, что в его действиях стали проявляться эмоции. И одновременно с этим Рой стал умнее и изобретательнее. «Вряд ли такое возможно», — с сомнением в голосе ответил торговец. «Думаю, тебе это просто показалось в условиях стресса и серьезной угрозы жизни. Рой — машина. Сложная, очень опасная, но все равно машина. А у машин любые эмоции, только жалкая имитация человеческого поведения. На принятие решений они не влияют. Не буду спорить, может, ты и прав, но я бы на твоем месте не стал так безоговорочно верить в легкую победу экспедиционного корпуса. Повернуться может все очень по-разному. И если что-то пойдет не так, мы все окажемся в крайне опасной ситуации. Перед прошлой вылазкой Роя ты успел эвакуироваться с окраины. Но, думаю, даже тебе было не очень комфортно, когда по центру города начало серьезно прилетать». «Да, тогда было не слишком весело», — вынужденно согласился Шиф. «И теперь ты, как я понимаю, готовишься к худшему из возможных вариантов. Для этого тебе и нужны системы жизнеобеспечения и защитная экипировка для всех воспитанников. В прошлый раз очень многие погибли из-за отсутствия даже самого элементарного боевого снаряжения и нормального укрытия. Больше я такого не допущу». «Послушай, партнер», — Шиф вновь приобрел крайне задумчивый вид, «а как ты смотришь на то, чтобы перестать относиться к своей должности охранника исключительно как к формальности?» «Не прямо сейчас, а в том случае, если у экспедиционного корпуса Федерации действительно начнутся проблемы». «Как ты себе это представляешь?» Вопрос торговца прозвучал для меня совершенно неожиданно. «Сам понимаешь, если события начнут развиваться по негативному сценарию, я останусь со своими на территории интерната, а ты наверняка решишь свалить поближе к центру, где действительно больше шансов остаться в живых». «Да, знаешь ли», — невесело усмехнулся торговец, «что-то в свете последних событий я сильно сомневаюсь, что в центре мне будет безопаснее, чем рядом с тобой в твоем интернате». В боевой экипировке госпожа Койц смотрелась просто неотразимо. Я даже не предполагал, что защитный комбинезон будет сидеть на ней не хуже легкого платья. Военные, от рядовых до полковника Гёпнера, истекали слюной, но старались уж слишком откровенно на нее не пялиться. Никаких псевдомышц и экзоскелетов в костюме Анны не было, да и из оружия у нее имелся лишь небольшой кинетический пистолет, висевший на бедре. Впрочем, ни переноской тяжести, ни стрельбой по роботам Роя директор шестого интерната заниматься и не собиралась. Идею отправиться вместе с воспитанниками на нейтралку в первом официальном рейде ей подбросили в департаменте образования. Дескать, такой поступок очень хорошо впишется в ее героический образ и пойдет на пользу формированию положительного имиджа системы перевоспитания бывших беспризорников. Послать там всех по известному маршруту госпожа Койц вновь не решилась. И в итоге я получил в дополнение к десятку хоть как-то подготовленных парней и девчонок еще и очень красивую, но совершенно не готовую к такому выходу учительницу космографии. На нашу команду вояки из отряда охраны периметра посматривали с откровенным скепсисом, но при полковнике Гёпнере вслух свои сомнения высказывать не рисковали. Правда, меня их мнение интересовало мало, мне хватало своих проблем. На самом деле я совершенно не был уверен в успехе предстоящего рейда. Ну кто мне сказал, что успешно сбитый и не менее удачно проданный летающий шпион был у Роя последней машиной такого класса? Может быть, стоит нам ступить за границу города, и над нами зависнет еще одна летающая тварь времен вторжения? Конечно, хотелось верить, что ничего подобного не произойдет, но в последнее время Рой действительно вел себя очень необычно, и предсказать, какой фокус в этот раз выкинет его искусственный интеллект, было почти невозможно. «Госпожа директор, господин полковник», — обратился я по очереди к своим начальникам, — «разрешите приступить к выполнению поставленной задачи?» «Разрешаю», — благосклонно кивнул Гёпнер, а Анна лишь молча кивнула. Никаких ритуальных «равняйсь смирно направу» я применять не стал. Мы пока не солдаты, а старатели, и шагистикой заниматься не обязаны, хоть сержант на своих уроках и старался привить нам эту привычку. Я просто отдал короткую команду по ближней связи, и пять парней и пять девчонок в очень неплохой по здешним меркам экипировке двинулись за мной в направлении выхода на нейтралку. Поначалу вояки хотели предоставить нам снаряжение сами, но, посмотрев на то убожество, которым они соизволили поделиться с воспитанниками шестого интерната, я сердечно поблагодарил полковника Гёпнера за неслыханную щедрость и сообщил ему, что у нас есть своя экипировка, к которой мои подопечные уже привыкли. Полковник тогда лишь пожал плечами, мол, делай как знаешь, лишь бы побыстрее. Зато сегодня он явно был сильно удивлен качеством нашего снаряжения, и еще больше его напрягли самоходная пусковая установка на базе платформы «Каракурт» и модернизированный гражданский робот-проходчик, невозмутимо вышагивающий рядом с воспитанниками. По оснащению наша группа, как минимум, не уступала регулярной армейской пехоте, и видеть такую экипировку на людях со столь низким социальным статусом Гёпнеру было непривычно и, похоже, даже довольно неприятно. «Что делать, господин полковник? Придется привыкать». Лис подобрал для нашей группы два интересных места недалеко друг от друга и всего чуть более чем в километре от границы города. Не сказать, что прямо клады, но довольно насыщенные, не очень дорогими артефактами участки, где могла найтись несложная работа для всех моих подопечных. Стоило нам отойти от крайнего блокпоста охранного периметра, как Анна немедленно забыла, что должна играть роль нашей бравой предводительницы, и пристроилась рядом со мной, настороженно поглядывая по сторонам. На нейтралке госпожа директор оказалась впервые и вполне ожидаемо нервничала при виде избитых взрывами руин. Лис пока не видел никаких серьезных угроз. Даже летающие дроны Роя так близко к городу предпочитали без крайней необходимости не соваться. Где-то километрах в пяти западнее нас копошились в развалинах два паука-разведчика, но с такого расстояния они нас засечь не могли. Старателей на нейтралке было все еще немного. Видимо, об исчезновении смертельной угрозы в лице летающего шпиона Роя многие пока не знали. «Рич, мне здесь неуютно», — тихо произнесла госпожа Койц, подойдя ко мне вплотную. «В первый раз всегда так». Я постарался успокоить Анну, прекрасно понимая, что это она еще очень дипломатично выразилась. На самом деле ей было откровенно страшно. «Парни уже имеют определенный опыт. Я отобрал их из артелей Джея и Масуда, так что держатся они достаточно уверенно. Зато девчонки почти на грани истерики. Я уже жалею, что потащил их сюда, но мне хотелось продемонстрировать военным, что они тоже способны быть хорошими бойцами. Ты лучше вспомни, как во время атаки Роя вела колонну воспитанников к убежищу. Уверен, тогда тебе было очень страшно. Но ты ведь справилась». «Пойду успокою девчонок», — кивнула Анна, с явным усилием взяв себя в руки. «Предупреди их, что секунд через 40 будет учебная команда «Воздух». Пусть не пугаются раньше времени. Мы просто будем отрабатывать действия при появлении летающего дрона Роя». Госпожа Койц уже куда более уверенным шагом направилась в хвост нашей небольшой колонны, где, сбившись кучкой, двигались воспитанницы. Почувствовав себя ответственной за моральный дух женской части отряда, она на какое-то время напрочь забыла о собственных страхах. Старая армейская мудрость, гласящая, что личный состав всегда должен быть занят делом, в очередной раз доказала свою истинность. До первой точки, указанной на моей карте, мы добрались без особых сложностей. Один раз, правда, пришлось заставить отряд отступить под прикрытие ближайших развалин и замереть. Причиной стал летающий разведчик противника, прошедший примерно в километре от нас. Все мои подопечные имели тактические шлемы с проекционными экранами, не такие навороченные, как, к примеру, у Энрике или Кислова, но вполне приличные. Так что транслируемую мной отметку вражеского беспилотника видели все. К этому моменту даже женская половина нашего отряда уже слегка освоилась в новой обстановке, так что паники не возникло. Возможно, этому в значительной мере поспособствовало поведение управляемого лисом Каракурта. Робот чуть присел на задние конечности и хищно провожал цель медленно поворачивающимся вслед за ней пусковым блоком, из которого выглядывали 9 головных частей зенитных ракет. С чисто военной точки зрения в этом спектакле не было никакой необходимости, но лис разыграл его специально для наших новичков, очень доходчиво демонстрируя им, что нам есть чем угостить врага в случае возникновения непредвиденных ситуаций. На самом деле стрелять по дрону Роя ни в коем случае не следовало. Но для поднятия боевого духа личного состава лис счел полезным показать свою готовность в любой момент свалить надоедливого воздушного разведчика. Дважды над нами проходили и беспилотники военных. Первый раз я по привычке дернулся, но тут же напомнил себе, что в данном случае мы имеем дело с союзниками. Скорее всего, полковник Гёпнер отправил дроны заснять наши передвижения по нейтралке и работу на месте раскопок. Похоже, он уже потирал руки, воображая, как будут выглядеть эти кадры в его рапорте начальству. «Рич, ты удивляешь меня все сильнее», — негромко произнесла госпожа Койц, снова оказавшись рядом со мной, когда воспитанники вооружились вибробурами и вместе с роботом-проходчиком приступили к извлечению артефактов из-под обломков. «Ты знаешь, кто сегодня вышел со мной на связь?» «Понятия не имею», — пожал я плечами, хотя, конечно, догадывался, о чем она хочет мне рассказать. «Да ладно тебе прикидываться», — усмехнулась Анна. «Сам ведь наверняка все это и организовал. Днем позвонил твой торговец Шиф и пригласил меня на ужин в «Розу ветров». Я от такого предложения слегка напряглась. Как-то уж слишком неожиданно оно прозвучало. К тому же это ведь одно из самых дорогих заведений в городе. Правда, он тут же пояснил, что хочет обсудить со мной благотворительную помощь, которую торговая гильдия готова оказать шестому интернату. Пел мне что-то про то, как хорошо показали себя наши воспитанницы на стажировке в его конторе, и как его босс, господин Набутомо, проникся идеей оказать поддержку программе перевоспитания бывших беспризорников. Я помню, что ты уже как-то обещал мне помощь от скупщиков, поэтому отказываться, естественно, не стал». «Очень интересно». Я задумчиво кивнул, продолжая внимательно следить за окружающей обстановкой, глазами летающего разведчика Лиса. «По поводу желания гильдии помочь нашему интернату ты меня действительно не удивила. А вот идея с «Розой ветров» для меня стала сюрпризом». «Еще не поздно отказаться», — улыбнулась Анна, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Зачем? Сходи обязательно. Не стоит расстраивать хорошего человека, особенно когда он собирается сообщить тебе приятные новости. Шиф что-нибудь говорил о сумме выделяемой помощи?» «Пока нет. Сказал, что сообщит все при встрече. Но ты, я полагаю, прекрасно знаешь, сколько хочет пожертвовать интернату гильдии серых скупщиков». «А вот представь себе, понятия не имею. Вернее, порядок цифр представляю, но точная сумма мне неизвестна. Так что пусть лучше это будет сюрпризом. Не хочу портить Шифу удовольствие». «Ну, пусть так», — легко согласилась госпожа Койц. «Но это еще не все новости. Пару часов назад со мной на связь вышел представитель фонда «Порядок и безопасность». Вот уж от кого не ожидала звонка, так это от них. В городе только самые ленивые не знают, что это карманный фонд синдиката, из которого финансируются их немногие официальные проекты. И что ты думаешь? Этот холеный молодой человек, преисполненный чувством собственной значимости, сообщил мне, что его организация провела отбор перспективных идей, реализуемых интернатами района «Висячие сады», и мнение независимых экспертов сошлось на нашем совместном проекте с военными. В общем, суть всей этой словесной шелухи свелась к тому, что фонд готов выделить нам 200 тысяч криптонов на реализацию этой затеи». «Неплохо», — кивнул я, улыбнувшись про себя. «Хочешь сказать, что ты не знал об этом?» «Знал, конечно, хоть и без подробностей. Что ж, господин Коу все оформил очень изящно. В этом ему не откажешь». «И куда мы используем всю эту кучу денег?» «Закупим оборудование для первичной обработки трофеев с нейтралки и наймем нужных специалистов в качестве преподавателей», — спокойно ответил я и после небольшой паузы добавил. «А еще оборудуем на четвертом подземном уровне новые помещения для теоретических и практических занятий с автономными системами жизнеобеспечения, запасами медикаментов и продовольствия и достаточным пространством для размещения всех воспитанников интерната». «Ты хочешь создать надежное убежище на случай новой атаки Роя?» После секундной паузы слегка севшим голосом спросила госпожа Койц. «Да, все верно. Но не только убежище. Еще арсенал. То, что произошло в четвертом интернате, больше не должно повториться». Уровень загаженной химией воды понижался неспешно. Видимо, она промыла себе подземные ходы в слое обломков и поступала в затопленные помещения лишь немногим медленнее, чем насосная станция успевала ее откачивать. По мере осушения раскопа, который я начал рыть еще когда извлекал из-под завалов шершни и тоннельных крыс, робот-проходчик оперативно накладывал на обнажившиеся стенки быстро твердеющий гель. Долго он сопротивляться химической жиже не мог, но на несколько суток был вполне способен остановить приток жидкости внутрь раскопа. Ремонтный дрон как мог помогал коллеге, но в основном занимался более тонкой работой — извлечением из-под обломков, найденных Лисом артефактов, и их очисткой от химической дряни. На эту процедуру уходило немало довольно дорогих реагентов, но без такой обработки дальнейшая работа с трофеями была невозможна. Без скафандра находиться в раскопе было бы крайне опасно. Войсковой прибор контроля среды то и дело недовольно порыкивал, предупреждая хозяина, что дышать этими миазмами совершенно не следует. Впрочем, встроенные в шлем фильтры со своей работой вполне справлялись. Пока никакой по-настоящему серьезной добычи не попадалось. Несколько разорванных взрывами тоннельных крыс и сильно поврежденный шершень, конечно, стали бы неплохими трофеями для любого старателя. Но мне сейчас требовалось нечто совершенно иное. Внизу, под просевшими, но так до конца и не обвалившимися перекрытиями третьего подземного яруса, сканеры Лиса видели снаряжение погибших почти 70 лет назад бойцов колониальной армии. К моменту последнего боя их оставалось семеро. Видимо, отделение понесло потери в предыдущих стычках с роем. «Рич, проходчику удалось локализовать три основные трещины, через которые в раскоп поступает вода», — довольным тоном доложил Лис. «Сейчас он поставит на них гидропломбы, и процесс пойдет быстрее». «Что видно под слоем обломков?» «Четыре кинетических автомата, вроде твоего «Шакала», и три стрелково-гранатометных комплекса «Шторм». Точнее, по моделям оружия и состоянию артефактов пока сказать не могу. Детализации не хватает. У бойцов с автоматами стандартная защитная экипировка легкой колониальной пехоты времен вторжения. У остальных боевые скафандры с экзоскелетами». Оптимизм Лиса по поводу успехов робота-проходчика, похоже, имел под собой реальные основания. Уровень вонючей жижи в раскопе начал снижаться гораздо бодрее. «Как минимум один шторм неплохо сохранился», — сообщил Лис, опустив летающего разведчика почти к самой поверхности воды на дне раскопа. «Ремонт, конечно, потребуется, но, скорее всего, относительно несложный». «Что ж, похоже, я не зря терял здесь время, отвлекаясь от множества других важных задач». Впрочем, госпожа Койц неожиданно продемонстрировала очень неплохие организаторские способности, и проект с обустройством убежища на нижних ярусах под шестым интернатом продвигался достаточно бодро, даже без моего непосредственного участия. При наличии достаточного финансирования Анна смогла привлечь к работам одну из компаний строительного картеля. Вот только обязательным условием, выставленным подрядчику госпожой директором, стало участие в работах воспитанников интерната в форме еще одной производственной практики, причем с выплатой заработной платы, пусть и не слишком большой. Несмотря на то, что самую грязную и тяжелую работу делали строительные машины, ручного труда там тоже хватало. Так что куда пристроить неожиданно свалившихся на него неквалифицированных работников, подрядчик нашел довольно быстро. Когда робот-проходчик вскрыл смятое мощным взрывом перекрытие третьего подземного яруса, под пластобетонными плитами обнаружился новый затопленный горизонт. Но сюда вода просочилась совсем недавно, и с ее откачкой особых проблем не возникло. В лучах мощных фонарей матово блеснула броня первого боевого скафандра, и я предпочел подняться на поверхность. Просто понял, что не готов смотреть, как ремонтный дрон будет освобождать экипировку от ее печального содержимого. «Прикажи ремдрону собрать останки бойцов в отдельные контейнеры», — попросил я Лиса. «Эти люди отдали жизни, защищая город. Думаю, они заслужили, чтобы и после смерти с их телами обращались по-человечески». «Если блоки памяти боевых скафандров пострадали не слишком сильно, я могу попытаться установить имена погибших и информацию о подразделении, в котором они служили», — предложил искусственный интеллект. «В этом случае ритуал прощания можно будет провести по всей форме, включая отдание персональных воинских почестей каждому бойцу». «Сделай это. Пока мы помним тех, кто дал нам шанс родиться, заплатив за него своими жизнями, у нас остаются хоть какие-то надежды что-то изменить к лучшему». «Наверное, ты прав», — задумчиво ответил Лис. «Сам понимаешь, мне довольно трудно об этом судить, но я сделаю все, что смогу». Космопорт «Бриганы-3» оставался единственным функционирующим надземным сооружением в разрушенном мегаполисе. Естественно, он регулярно становился целью ракетных ударов Роя, но, как правило, ракеты сбивались еще на подлете. Три пояса ПВО справлялись с этой задачей вполне удовлетворительно. Ну а сейчас, когда ожидалось прибытие на планету экспедиционных сил Федерации, система противовоздушной обороны была дополнительно усилена за счет внепланового возвращения в строй всех зенитных ракетных комплексов и скорострельных орудий ближней обороны, находившихся на ремонте и обслуживании. Тем не менее, весь персонал космопорта и городские чиновники, прибывшие на столь значимые мероприятия, предпочли остаться в помещениях подземных ярусов, где был оборудован небольшой пассажирский терминал. В главном зале, предназначенном для встречи высоких гостей, пока находились всего два человека, но по своей влиятельности они вполне могли поспорить со всеми остальными встречающими, ожидавшими в просторном холле. «Это следовало сделать еще год назад», — мрачно произнес координатор Левинский, уже более 10 лет являвшийся полномочным представителем Федерации на Бригане-3. «Я ведь сообщал президенту о том, что местные власти проявляют неспособность самостоятельно держать рой в узде». «Не могу с вами не согласиться, господин Левинский», — поддержал координатор его ближайший помощник, отвечавший за работу вербовочных пунктов и всей соответствующей инфраструктуры, поставлявшей Федерации будущих рекрутов. «Последняя вылазка роя наглядно подтвердила, что вы были совершенно правы. Думаю, именно осознание этого факта и заставило президента наконец отреагировать на возникшую угрозу». «Может и так, Крис. Но, к сожалению, его решение несколько запоздало», — с раздражением ответил координатор. «И в результате мы потеряли тяжелый крейсер. Кораблей такого класса во всем флоте Федерации не более 30, а восполнять потери нам нечем». «Президент видит всю картину целиком», — дипломатично ответил Крис Барент. «Видимо, армия и флот все это время были нужнее в других звездных системах». Критиковать действия главы Федерации казалось помощнику координатора не самым разумным занятием. Кто знает, какое решение примет командующий экспедиционным корпусом адмирал Вальенте. Левинский, конечно, слал президенту тревожные сообщения о ситуации на Бригане-3, этого не отнимешь. Но кто сказал, что здесь, на месте, координатор сделал все от него зависящее для предотвращения произошедших недавно событий? В общем, Левинский запросто могли отстранить от должности. А кто, как не Крис Байент, на участке работы которого все в полном порядке, мог стать кандидатом на замещение образовавшейся вакансии? С учетом этого обстоятельства ему следовало быть предельно лояльным и не допускать никаких неосторожных высказываний. «Эскадра на подходе», — произнес координатор, глядя, как на тактической голограмме появляются отметки кораблей Федерации. К планете приближались тяжелый крейсер «Королева Саида Аль-Хурра» и 3 эсминца. Вплотную за ними двигались 4 войсковых транспорта и судно поддержки. «Похоже, президент решил подойти к решению возникшей проблемы со всей серьезностью», — удовлетворенно кивнул Байент. 4 транспорта с войсками — это очень много. Одних только тяжелых танков не меньше 200. Плюс атмосферная авиация, ракетные дивизионы, артиллерия, тяжелая пехота и приданная ей бронетехника». «Как думаешь, Крис, адмирал сразу снимет мэра с должности? Или сначала сделает вид, что проводит тщательное расследование?» — поинтересовался мнением помощника координатор. «Сразу вряд ли», — с некоторым сомнением в голосе ответил Байент. «Сначала все-таки выслушает, причем и его, и местных генералов, а у них в последние дни появилось, что сказать командующему экспедиционным корпусом. Как минимум, местные своими силами разобрались с очень серьезно летающей машиной роя, устроившей им на нейтралке настоящий ад. Причем ее смогли не просто уничтожить, а захватить, с весьма умеренными повреждениями. А ведь это был не просто беспилотник времен вторжения. Я слышал, что среди техники роя иногда, пусть и очень редко, встречаются необычные образцы с очень продвинутыми характеристиками. Похоже, это тот самый случай». «Военные тут совершенно ни при чем», — поморщился координатор, прекрасно понимая, что его помощник прав. «А уж мэр и подавно не имеет к этому никакого отношения. Да, история очень мутная, но в любом случае, этот успех поставит себе в заслугу официальные власти, а адмирал не станет разбираться, кто там на самом деле держал в руках оружие, сбивший беспилотник. Это несущественные детали. Любой успех в колонии — заслуга мэра. Любой военный успех — заслуга мэра и командующего колониальной армией. Ну и, естественно, ваша заслуга, как координатора». Байент решил, что капелька лести в его словах в данной обстановке будет совершенно не лишней. «Крис, почему мы до сих пор толком не знаем, что реально произошло с этим беспилотником? Я так понимаю, к этому имеет отношение кто-то с самого дна. Кажется, какой-то старатель». «Да, координатор», — кивнул Байент. «Его фамилия Рич. Однажды он уже попадал в наше поле зрения в связи с до сих пор толком не расследованной историей со взломом армейской командной сети. Но тогда эта ниточка оказалась ложным следом, хотя теперь я в этом уже не уверен. По беспилотнику информация, на удивление, расплывчатая. Какую-то роль в этом деле Рич, несомненно, сыграл, но ни по одному из наших каналов получить достоверные сведения не получилось». По версии торговой гильдии, Рич лишь нашел и доставил в город рухнувший в руины беспилотник, а сбил его кто-то другой. Возможно, даже сила охраны периметра, во что, конечно, верится с трудом. Такое ощущение, что и армейская служба безопасности, и синдикат, и серые скупщики всеми силами скрывают информацию об этом инциденте. Вряд ли они могли сговориться, слишком много между ними застарелых противоречий. Но, похоже, в данном случае их интересы совпали. «Надо бы с этой ситуацией разобраться», — вновь поморщился координатор. «Правда, сейчас нам несколько не до трюков сомнительного старателя. Тем более, что оба случая не привели к какому-либо ущербу для колонии». «Скорее уж, в точности наоборот», — усмехнулся Байнт. «Что ж, постараемся использовать эти факты к нашей пользе». «Очень разумное решение, господин Левинский». Помощник чуть наклонил голову в знак полного согласия с начальником. Правда, при этом он ни на секунду не забывал, что для него и для координатора смысл, вкладываемый в слово «польза», может оказаться несколько разным, а то и диаметрально противоположным. «Эскадра вышла на низкую орбиту», — сменил тему Левинский. «Сейчас транспорты пойдут на посадку, а вместе с ними адмиральский катер». Так что очень скоро мы узнаем, какие сюрпризы везет нам адмирал Вальенте. Войсковые транспорты заходили на посадку со стороны океана. Эта траектория считалась наиболее безопасной. Огромные туши кораблей неспешно увеличивались в размерах по мере снижения, невольно внушая своим видом ощущение несокрушимости боевой мощи Федерации. В небе вокруг них сновали аэрокосмические истребители, осуществляя прикрытие посадки неповоротливых гигантов. «Зрелище весьма...» — начал координатор, но закончить фразу ему не дали. Резкий вой сигнала тревоги заставил обоих вербовщиков вздрогнуть и перевести взгляды на тактическую голограмму. «Ракетная атака!» — хрипло произнес Байнт. «Но как?» «Крис, они стартуют прямо из-под воды! Этого не может быть! Рой никогда не интересовался океаном!» «Значит, теперь все изменилось!» — негромко ответил помощник координатора. После того, как последняя вылазка Роя впервые за полсотни лет была поддержана ударом из космоса, я уже ничему не удивляюсь. «Ракеты — это еще не все!» — выкрикнул окончательно потерявший самообладание Левинский. «С юга и северо-востока заходят в атаку ударные беспилотники!» Байнт хорошо понимал отчаяние координатора. После такой встречи экспедиционного корпуса его шансы сохранить должность рухнули практически до нуля. Рой не стал распылять силы. Ракеты и беспилотники атаковали два транспортных корабля, уже почти закончивших снижение и готовящихся к посадке. Вот только экспедиционный корпус Федерации — это совсем не силы колониальной самообороны «Бриганы-3». Полторы сотни ракет и три десятка ударных беспилотников Роя были встречены морем огня средств ближней обороны и яростной контратакой аэрокосмических истребителей. Висевшие на низких орбитах боевые корабли тоже не остались в стороне. С неба в океан били десятки молний, заставляя воду буквально кипеть и выбрасывать на сотни метров вверх столбы перегретого пара. Ударные беспилотники Роя сгорели почти мгновенно. Единственное, что они успели сделать, это отвлечь на себя истребители прикрытия. А вот ракеты оказались куда более сложными целями. С орбиты попасть по ним было почти нереально, а пушки истребителей и средства ближней обороны транспортов с такой лавиной целей просто не справлялись. Слабым защитным полям огромных кораблей хватило всего пары пропущенных попаданий, чтобы разлететься огненными лоскутами и погаснуть. Следующие ракеты ударили в ничем не защищенные борта войсковых транспортов, проламывая тонкую броню и взрываясь в ангарах и технических отсеках. Транспорт, шедший первым, каким-то чудом умудрился избежать повреждений двигателей, и, исходя огнем и дымом из трех рваных пробоин, все же смог со скрежетом сминаемых опор опуститься на пластобетонное поле космопорта, а вот следовавшему за ним кораблю повезло меньше. Первую же ракету после отказа защитного поля он получил именно в корму. Снижение неповоротливого гиганта почти мгновенно перешло в неуправляемое падение, но рухнуть в океан корабль не успел. Новые попадания привели к детонации складированных в трюмах боеприпасов, и войсковой транспорт превратился в огромный плазменный шар. Ударная волна прокатилась по развалинам города, поднимая в воздух тучи пыли и мелких обломков. Сумевший сесть транспорт перекосило на надломленных опорах, Но, видимо, удача экипажа еще хранила поврежденный корабль, и тот замер в неустойчивом положении, так и не завалившись на бок. «Знаешь, Крис, наверное, сегодня последний день, когда ты называешь меня координатором». Невесело усмехнулся Левинский, глядя, как на посадочное поле космодрома опускаются еще два огромных корабля, которым не досталось ни одного попадания. «Боюсь, адмирал отстранит меня от должности в первые же секунды нашей встречи. Думаю, ваша отставка откладывается на неопределенный срок», — отрицательно качнул головой Байент. «Снять вас с должности мог только адмирал, а его катер, следовавший вместе с транспортами, взорвался 2 минуты назад после прямого попадания ракеты Роя». «Что будем делать, партнер?» Шиф нервно прошелся по своей мастерской, по привычке беря в руки и почти сразу возвращая на место мелкие артефакты, во множестве разложенные на металлических стеллажах. «В городе царят мрачные настроения. Рядовые граждане мало что знают, но среди военных и моих коллег оптимизм отсутствует напрочь. Экспедиционный корпус Федерации потерял почти треть наземных сил, даже толком не успев высадиться на планету, и вдобавок еще и лишился командующего. Не могу не признать, ты был совершенно прав, считая, что легкая победа Федеральной армии не светит. А у наших вояк настроение вообще похоронное. Их, когда все начнется, жалеть точно никто не будет». «Ну, пока ведь еще ничего не началось», — я ответил демонстративно спокойно, чтобы не напрягать Шифа еще сильнее. «Думаю, какое-то время у нас есть. Экспедиционному корпусу нужно прийти в себя после столь горячего приема». «Это да», — кивнул торговец, продолжая расхаживать по мастерской. «Но рынок лихорадит. Одни артефакты взлетели в цене, другие зависли на складе и вообще никому не нужны. Приличное оружие и экипировку купить просто невозможно. Техники перестали брать заказы, они чуть не круглые сутки работают на военных. Хорошо, хоть все операции по твоим закупкам мы успели провести до последних событий». «Да, получилось удачно. Но сейчас меня больше волнует другой вопрос». Я решил отвлечь Шифа от мрачных мыслей и перевести разговор в практическое русло. «Что с нашими трофеями из последнего рейда?» «Хорошая добыча». Настроение Шифа несколько улучшилось. «Состояние среднее, но сами трофеи весьма ценные, особенно с учетом текущей конъюнктуры рынка. 4 автомата ШАК-12Д, родственники твоего «Шакала», но произведены до вторжения, что, сам понимаешь, радикально влияет на цену. 2 из них могут стрелять хоть сейчас. Из 3 стрелково-гранатометных комплексов «Шторм-4» удалось собрать только 1, готовый к эксплуатации. Очень хорошая машинка. 4-ствольная плазменная пушка со сравнительно невысокой мощностью единичного выстрела, но зато с впечатляющей для такого оружия скорострельностью. Ну и очень неплохой барабанный гранатомет под стандартные боеприпасы, вполне доступный на нашем рынке. Для действий в руинах просто идеал. Очень жаль, что с незначительными повреждениями оказался только 1 экземпляр. Боевые скафандры в чуть лучшем состоянии. 2 из 3 получилось полностью восстановить. Ну, не совсем полностью, конечно. Все характеристики занижены процентов на 20. Но это все равно очень круто. Модель «Ратник С-36». Еще набралось 2 стандартных пехотных комплекта защитной экипировки. Остальное — только на разборку и продажу по частям. Решай, что оставишь себе, остальное скинем на рынок. Думаю, все уйдет просто в лед. Минут 20 я внимательно изучал тактико-технические характеристики отремонтированных трофеев. Оставить себе хотелось вообще все. Конечно, снаряжение и оружие колониальной армии сильно уступало изделиям, произведенным на заводах Федерации, но для меня это все равно было серьезным шагом вперед. И все же я прекрасно понимал, что наложить лапу на все трофеи не получится. Строительство убежища пожирало деньги совершенно феерическими темпами, и текущие поступления просто не успевали компенсировать отток средств. «Оставлю боевой скафандр и шторм», наконец решил я, наступив на горло воющей от досады жадности. «Свой старый скафандр продать не хочешь?» «Пока оставлю, как резервный вариант». «Ладно, как скажешь, но имей в виду, при твоих расходах денег от продажи добычи хватит максимум на неделю», — предупредил торговец. «А больше и не понадобится. Думаю, операция по усмирению роя начнется как раз дня через 7-8. Я еще успею несколько раз сходить на нейтралку, да и артели Джея и Масуда не будут сидеть без дела». Шиф молча кивнул и неожиданно переключился на совершенно другую тему. «Позволишь задать тебе личный вопрос?» «Попробуй». Я чуть изогнул бровь с интересом, глядя на торговца. «На прошлой неделе я встречался с госпожой Койц по поводу благотворительной помощи твоему интернату. И знаешь, во время беседы я увидел в ее руках очень знакомую вещицу. Не думаю, что в нашей колонии сейчас много коммуникаторов, произведенных еще до вторжения. Я не удержался и спросил, откуда у нее такое редкое устройство. И что ж ты услышал в ответ?» Госпожа Анна мило улыбнулась и сказала, что это подарок. «Так и есть», — нейтрально произнес я, глядя в глаза шифу. Скупщик какое-то время продолжал смотреть на меня, а потом медленно отвел взгляд в сторону. «Я тебя понял, партнер», — чуть дрогнувшим голосом произнес торговец и, развернувшись к стеллажу, взял с полки очередной артефакт. «Что ж, тогда давай, пожалуй, вернемся к делам. Мне почему-то кажется, что ты не просто так предположил, что у экспедиционного корпуса возникнут проблемы. Такие выводы не делаются на основе одной лишь интуиции. Может, все-таки поделишься своими соображениями?» Колебался я недолго. В конце концов, почему бы и нет? Всей правды я, конечно, рассказывать шифу не собирался, но кое-что знать ему, пожалуй, стоило. «Ты в курсе, что такое метод сценарного моделирования?» «В общих чертах». «Ладно, не буду тебя этим грузить. Скажу только, что в памяти планшета, который ты у меня выкупил, лежало очень много ценной научной информации по целому ряду дисциплин. В частности, там имелось и программное обеспечение для стандартного моделирования. Метод трудоемкий, но зато позволяет с приемлемой точностью оценить вероятности наступления тех или иных событий на основе исходной ситуации и тенденции ее развития. Я не пожалел времени, чтобы разобраться, что там и как. В общем, я загрузил в программу в качестве исходных данных все, что знал о нашей армии и системе обороны колонии на момент начала атаки роя на город, а потом добавил туда и информацию о ходе сражения. На самом деле все было не совсем так. Сбором исходных данных и самим сценарным моделированием занимался Лис, а я лишь указал ему несколько направлений анализа. Вот только рассказывать об этом шифу, естественно, не следовало. «И что же ты получил в итоге?» Мои слова торговца явно заинтересовали. Результат оказался очень неожиданным. Я внимательно посмотрел на шифа, все еще сомневаясь, стоит ли ему рассказывать, каким выводом пришел Лис после почти суток непрерывных расчетов. Впрочем, пожалуй, все же стоило. Рой сознательно не стал использовать в атаке на город все свои возможности. Он нанес очень расчетливый удар, крайне болезненный для колонии и для флота Федерации, но при этом не смертельный. На самом деле его целью был не наш мегаполис. Он собирался спровоцировать Федерацию на отправку крупных сил на Бригану-3 и вполне в этом преуспел. Не думаю, что Рой стал бы так поступать, если бы не считал себя способным одержать победу в этом столкновении. «Очень неприятная перспектива», — мрачно кивнул шиф, до хруста в пальцах сжав в кулаке остаток танковой брони. «Знаешь, поначалу я не воспринял твои прогнозы по-настоящему всерьез. Но потом экспедиционный корпус попал в засаду, и это заставило меня взглянуть на ситуацию совершенно иначе. Если твои расчеты верны, а теперь я в этом почти не сомневаюсь, нам всем осталось жить максимум дней 10. Рич, я, пожалуй, еще раз повторю свой вопрос, с которого начал этот разговор. Что будем делать, партнер?» We'll be right back.